Глава первая. «Нет праведного ни одного». Послание к римлянам, 3.10. Воскресенье, 9 декабря. Энджи Паларино смотрела на огромные от пола до потолка окна, занимавшие целую стену родительской гостиной. Ухоженный газон плавно спускался к галечному пляжу, где в небольшом ангаре отец держал свою яхту. Причал выдавался далеко в воды пролива Аро. Но уже стемнело, и в темном стекле Энджи видела не пляж, а свое искаженное отражение. И белые гребешки волн на чернильно-черной, рябой от ветра воде. Посередине пролива проходит американско-канадская граница, и при дневном свете на горизонте в голубой дымке можно различить горы острова Сан-Хуан. А в ясный день за ними на фоне неба четко проступает белоснежный вулкан Бейкер. Сегодня холодно. Декабрь на острове выдался на редкость промозглый. Последние 9 дней Викторию держал в своих объятиях арктический фронт, отчего небо было чистым и прозрачным, а температура стояла ниже нуля, но сегодня подошел влажный тихоокеанский циклон, и влага, столкнувшись с минусовыми температурами, выпадала сейчас в виде снега. Снежные хлопья с крохотными льдинками липли на стекла. Энджи ненавидела снег, точнее запах снега. В нем ей чудился отчетливый металлический оттенок, от которого переворачивалось все внутри. Она не могла объяснить своих ощущений, но стоило начаться снегопаду, как ее охватывало сосущее беспокойство, а под Рождество она вообще не находила себе места. Энджи зябко потерла предплечье, тысячный раз вспомнила душный июльский вечер, когда ей не удалось стабилизировать раненого ребенка, а ее ослиное упрямство оживить безнадежную девочку, возможно, стоило жизни ее напарнику. Трехлетняя Тиффи Беннет умерла у нее на руках, а напарник Энджи, детектив Хашовски, по прозвищу Хаш, получивший пулю в горло, истек кровью и скончался до приезда скорой. Папаша Тиффи, стоя над телом убитой им жены, приставил пистолет к виску и вышиб себе мозги. Он насиловал малышку чуть ли не с самого рождения, и судебный запрет приближаться к бывшей жене и дочери не защитил Тиффи и ее мать. Энджи теперь часто думала, что разница между адом и раем кроется в людях. Порой, как ни старайся, ничего не изменишь. «У тебя усталый вид», — сказал отец, неслышно подойдя сзади. Энджи сразу выпрямилась и обернулась. «Сколько новых морщинок у глаз», — продолжил он. «Ты хоть замечаешь, как на тебе сказывается эта работа?» «Знаешь, пап, ты сегодня тоже не Аполлон. Давай сюда, что у тебя там?» Энджи взяла у отца коробку и поставила ее у двери. Он собрал вещи матери, которые, по ее мнению, могли пригодиться дочери. Утром они отвезли Мириам Паларино в психиатрическую лечебницу и целый день разбирались в ее кабинете и шкафах. Дом теперь оказался пустым и огромным. «Почему ты не уволишься, Энджи? Особенно после... после того, как я не спасла маленького ребенка и своего напарника? Ну или хотя бы не перейдешь в другой отдел, иметь дело с сексуальными извращениями, постоянно сталкиваться с гнуснейшими подонками. Ты очень изменилась». В груди у Энджи точно раздули тлевшие угли, и в ней пробудилось желание крушить. В последнее время она выходила из себя при малейшей провокации, но очень жестко контролировала эмоции, сохраняя внешнюю невозмутимость и отстраненность. Энджи некоторое время смотрела на отца в просторном свитере с кожаными заплатками на локтях. Любовалась густой, сидеющей папиной гривой, когда-то черной, как смоль. В камине потрескивали горящие поленья, кругом книжные шкафы с ценными фолиантами. На стенах подлинники известных мастеров, словом, жизнь с привилегиями. Доктор Джозеф Паларино, профессор антропологии в Университете Виктории, родился в семье итальянского иммигранта, сколотившего капитал в горнодобывающей индустрии, и на блюдечке получил возможность выбирать научную карьеру по собственному вкусу. Родители всегда жили на широкую ногу, но Энджи это было и оставалось чуждо. «Я имею дело с жертвами», — тихо поправила она, — с выжившими. С ни в чем не повинными женщинами и детьми, на которых обрушилось незаслуженное несчастье. «Я сажаю негодяев», — говоря это, она смотрела отцу в глаза. «И хорошо знаю свое дело. Папа. Я хороший детектив. Благодаря моей работе мир становится чище». «Неужели?» «Да», — она перевела взгляд на рождественскую елку с золотым ангелочком наверху, увитую гирляндой, и невольно передернулась. «Иногда». «Мать так надеялась, что ты это перерастешь. Она думала, что ты пошла в полицию из подросткового бунта». Энджи гневно уставилась на отца. «И ты тоже надеялся, что я получу свою порцию пинков? Остыну и вернусь в прелестный викторианский особнячок с белыми штакетниками и нарциссами в палисаднике?» «Энджи, у тебя университетский диплом психолога. Ты была лучшей на курсе. Ты еще можешь сделать научную карьеру». Смутившись под яростным взглядом дочери, Джозеф Паларино кашлянул, сунул руки в карманы и вздохнул. «Мы хотим для тебя только счастья. Давай оставим этот разговор. Сейчас ни время и ни место. Закажу-ка я пиццу. Поедим, а потом я поеду». Говоря это, Энджи ушла в кухню, к телефону на стене. Она взяла два выходных. Завтра они с отцом закончат перестановку и разберут вещи, а потом съездят к матери убедиться, что с ней все в порядке. «Тебе с анчоусами?» Затея с ужином оказалась неудачной. Без привычного хлопотливого присутствия Мириам Паларино они с отцом ели в неловком молчании, погруженные в свои мысли. Снаружи ветер выл так, что ветки стучали по крыше. Энджи думала о палате, запирающейся снаружи, в которой они утром оставили мать. В санитарах в белых халатах, о недоумении и страхе в глазах Мириам. Энджи взяла бокал с соком, отпила и откашлялась. «Слушай, пап, а когда ты понял, что с ней не все в порядке?» Отец отозвался, не поднимая глаз. «Довольно давно. В каком возрасте у нее впервые появились симптомы?» Он пожал плечами, отковыривая спицы кружок маслины. «Шизофрения — это ж наследственное заболевание», — продолжала Энджи. «Она поражает менее 1% населения, но если болен один из родителей, вероятность возрастает до 10%. Она ожидала ответа, но отец молчал. «Поэтому я и спрашиваю, когда ты впервые что-то заметил и почуял неладное?» Отец отодвигает маслину на край тарелки. «Папа!» Джозеф Паларино вытер рот и аккуратно свернул белую льняную салфетку так, чтобы пятна от оранжевого сыра и томатной пасты оказались внутри, после чего задвинул салфетку под край тарелки. «Она уже давно принимает лекарства, Энджи, чтобы болезнь не прогрессировала. Первые галлюцинации начались лет в 35», — он поднял голову. «Сперва мы списывали все на пережитый стресс после той аварии в Италии». Он долго молчал. Огонь в камине постепенно угасал, лишь изредка выбрасывая желтый язычок. «Образы, звуки, запахи могут вызывать яркие воспоминания, которые можно принять за психотические галлюцинации. Отрешенность, апатия, замкнутость, вялость. Врач говорил, это признаки посттравматического стрессового расстройства». Отец выглядел подавленным, будто кость его большого скелета надломились где-то внутри. Он вздохнул. «Официально шизофрению ей диагностировали в 42 года. В легкой форме, легко купируется лекарствами. Мы и купировали». Он сделал паузу, и в глазах появилось непривычное отстраненное выражение. «Не в сочетании с ранней деменцией». Он не договорил. Энджи знала, что мать в одночасье утратила всякую связь с реальностью, и ее пришлось поместить в лечебницу, потому что Мириам стала опасна для себя самой. Энджи подождала, пока отец снова поднимет глаза. «Расскажи мне о первых галлюцинациях». «Слуховые и визуальные», — коротко ответил отец. «То есть она слышала голоса и видела то, чего нет. Сперва она даже не подозревала, что это галлюцинации, и не волновалась». У Энджи забилось сердце. «И ты мне ничего не сказал. Она столько лет болела, и я ничего не знала». Отец отодвинул тарелку в сторону. «Ты бы все равно ничего не заметила. Ты же здесь почти не бываешь». У Энджи двинулись желваки. «Но сказать-то ты мог». «Зачем? Зная я, что творится у нее в голове, не срывалась бы на вас, чаще приезжала бы, не принимала бы ее отчужденность близко к сердцу, поняла бы, наконец, почему ребенком я постоянно чувствовал себя третьей лишней». «Лишней? Для вас двоих». «Ерунда какая, все дети. О чем еще ты мне лгал?» «Это не ложь, Энджи. Умолчание все равно, что ложь». Отец поднялся на ноги. Горячий итальянский темперамент раздул его грудь, окрасил щеки, метал молнии из глаз. «Черт побери, почему ты вечно злишься из-за всего подряд?» Отец наставил на дочь указательный палец. «Это все твоя работенка. Из-за нее ты подозреваешь всех вокруг». Энджи не двинула бровью. Встала, собрала тарелки и приборы и сказала. «Мне пора ехать. Посуду вымою». Отнеся тарелки в кухню, она с грохотом свалила их в раковину и постояла с опущенной головой, упершись руками в столешницу. Тревога стиснула виски. Как отец останется один в этом большом пустом доме на берегу океана, тем более в Рождество? Как же Энджи ненавидела всю эту праздничную мишуру. Ей вообще претил любой фарс. Чувство вины тяжело легло на плечи. Стало стыдно за свой эгоизм. Нехорошо забывать родителей. А у нее не было ни времени, ни желания приезжать. Только отцовских нотаций ей не хватало. Но теперь она ему необходима. В январе у родителей юбилей свадьбы. Стареющие родители, возрастные родственники – это всегда нелегко. Столько любви, боли и острой жалости перепутаны в один клубок. А сейчас добавилось еще ощущение упущенного времени. Утекло, как вода под мост. Непонятно когда. Теперь уже поздно. Матери нет. Нет, как прежней личности. Глубоко вздохнув, Энджи начала отмывать тарелку, успокаиваясь от прикосновений пальцев к синей цветочной кайме. Память, как ярко-желтый солнечный луч, осветила прошлое. Этот сервиз они с матерью покупали осенью в большом старом Hudson Bay Company. Мама обожала этот супермаркет. Может, в минуты просветления и до сих пор любит. Но вспомнит ли она тот день и сервиз с васильками, который выбирала вместе с дочерью? Это было 8 лет назад. Машина Мириам была в ремонте, и Энджи пообещала отвезти мать в центр. Но голова была занята текущим расследованием. Ее тогда только повысили до детектива. А мать всю дорогу причитала, что прекрасный столовый сервиз из 32 предметов наверняка кто-нибудь увел у них из-под носа. Энджи бесила одержимость матери всякой ерундой. И вдруг дальше жизнь пошла без нее. Однажды Энджи проснулась утром, а матери нет. Ушла в себя, и драгоценные воспоминания стерлись с ее жесткого диска. А ведь воспоминания определяют суть, самость человека. Забыв себя, видишь в зеркале лицо незнакомца. Становишься мухой, бьющейся в липкой паутине постоянного настоящего, без единой вехи в будущее или прошлое. Энджи с усилием прогнала эту мысль, вымыла вторую тарелку и поставила на сушку. Вытерев руки, вернулась в гостиную за курткой. Отец сидит у камина. Крупное тело обмякло в старом кожаном кресле, которое мама давно требовала выбросить. Но допотопное страшилище так и осталось в углу у камина, словно остов динозавра на фоне кремовой мягкой мебели. Отец успел включить елочную гирлянду, а на столике красовался толстенный бокал с виски. В камине ярко тлели угли. Опустив голову, Джозеф Паларино листал старый альбом с фотографиями. Энджи подошла сбоку, положила руку на плечо отца и легонько сжала. «Пап, ты один справишься?» Он кивнул, не отрывая взгляда от семейного снимка, сделанного в первое Рождество после аварии, в которую они попали в Италии во время академического отпуска Джозефа Паларино. Энджи на фотографии 4 года. Об аварии напоминает ярко-розовый свежий шрам, оттягивавший кверху левый уголок рта. Снимок был сделан еще до того, как операция вернула губам нормальную, но не идеальную форму. Отец перевернул страницу. А вот 6-летняя Энджи с мамой. Весна, зеленая трава, вишни в цвету, заходящее солнце окружает медным нимбом пшеничные волосы Мириам, а головка Энджи блестит, как полированный красный кедр. Ирландское наследство от Деллов, мамины гены. В груди Энджи все сжалось. Отец поднял глаза, и на долю секунды его лицо неуловимо и незнакомо изменилось. «Забирай себе», — сказал он, закрывая альбом. «Ой, пап, мне, наверное, не нужно. У нее нет времени сидеть и рассматривать кусочки жизни, остановленные мгновения, хранимые под пластиковыми клапанами на толстых страницах фотоальбома. У нее на носу очередной экзамен в Национальном институте юстиции. Она прослушала чуть ли не все дополнительные курсы, чтобы заявление о переводе в элитный убойный отдел выглядело солиднее. «Пожалуйста», — голос отца стал напряженным, «увези его отсюда вместе с той коробкой. Котена, хотя бы на время, чтобы я не смотрел». Сердце Энджи споткнулось. Котеной отец ее не называл лет с 10. Она присела на оттаманку, взяла из больших отцовских рук книгу воспоминаний в кожаном переплете и открыла на первой странице. Вот мама беременная, живот все больше и больше. Вот и день, когда родилась Энджи. «Здесь твоя жизнь с той минуты, как Мириам узнала, что скоро у нас будешь ты. Мне сейчас слишком больно на это глядеть». Энджи смотрела на фотографию матери в роддоме, в голубом халатике с новорожденной на руках. Она и родилась-то уже с темно-рыжими волосиками. «Ты была такой крошечной», — прошептал отец, отвернувшись к угасающим углям. Энджи слышала, как от эмоций у него прерывается голос, и знала, что сейчас в глазах отца стоят слезы. Ей вдруг стало трудно дышать. Она открыла следующую страницу. День ее крещения. Малышка в длинном белом кружевном платьице, на руках у мамы с папой. А рядом священник в богато вышитой ризе. А вот фотографии, сделанные на пляже. Энджи перевернула несколько страниц. Воспоминания рвали сердце. Отдышавшись, она мягко коснулась снимка, почти слыша мамин голос в тот день и чувствуя, как теплый ветерок гладит щеки. На языке возник густой сладкий вкус мясистых черешин из долины Оканаган. Энджи медленно стала листать дальше. Семейные праздники, первый день в школе, конфирмация. Вот она учится управлять яхтой в летнем лагере. Выпускной бал, окончание полицейской академии. На снимке Энджи в новенькой полицейской форме. А Мириам с развивающимися на ветру длинными волосами гордо выпрямилась рядом. Энджи обвела пальцем маме на лицо. «Я буду по ней скучать». «Мне ее уже не хватает», — отозвался отец. Энджи закрыла альбом. «На время возьму», — решительно сказала она. «А к Рождеству верну, договорились?» «Пап, какие у тебя планы на Рождество? Хочешь, я индейку привезу?» «Черт, ну кто тянул ее за язык? Разве можно что-нибудь обещать в такое напряженное время? Извращенцы-насильники в праздники перерыва не делают. Напротив, активизируются». Отец потер лоб. «Что-нибудь придумаю». Огонь вдруг охватил недогоревшие поленья, и пламя весело заполыхало в камине. За окном завыл ветер. Энджи кивнула. «Не провожай». Она встала и, поколебавшись, добавила. «Не налегай чересчур на виски, ладно? Ложись пораньше спать». Отец кивнул, не глядя на нее. «Спокойной ночи, пап». Энджи отнесла коробки и альбом в машину. Ветер трепал волосы. С моря наползал густой туман. Слышно было, как внизу волны разбиваются о скалы. Снег падал густо и косо.